Дорогая церковь, приветствую вас. Господь положил на сердце мне сегодня рассмотреть одну из глав книги чисел. В целом речь пойдет о наказании Божьем и о том, как нам относиться к этому. 12 глава книга чисел. Я ее почитаю целиком. Глава небольшая. «И упрекали Мириам и Аарон Моисея за жену эфиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя эфиоплянку, и сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мириам, выйдите вы трое к скинии собрания, и вышли все трое». И сошел Господь в облачном столпе, и встал у входа скинии, и позвал Аарона и Мириам. И вышли они оба, и сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так, с рабом моим Моисеем, он верен во всем дому моему. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? И воспламенился гнев Господень на них, и он отошел. И облако отошло от скинии, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом. А Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею, «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была, как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела». И взошел Моисей к Господу, говоря, «Боже, исцели ее». И сказал Господь Моисею, «Если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться 7 дней? Итак, пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, а после опять возвратится». И пребыла Мариам в заключении вне стана 7 дней. И народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам. Такой отрывок из Писания. Мириам пророчица. Она старшая сестра Аарона и Моисея. Вот, она предрекла, вот, как Моисей поможет еврейскому народу. И она же младенца в реку опускала, чтобы его не казнили, когда там избиение младенцев было. Считается, что она умерла на 40-й год после выхода народа израильского вот, из Египта в пустыне. И считается, что именно по ее семейной линии в дальнейшем Давид родился, что вот именно в ее роду. По еврейскому преданию, Мариам была настолько чудесным и Божьим человеком, полный достоинств на самом деле, что когда евреи путешествовали в пустыне, был чудодейственный колодец с водой, который исчез, когда она умерла. И, ну и, конечно, само собой, вот она была пророчицей. Сначала вот мне легло на сердце сказать, что Господь именно защитил Моисея как своего избранного человека. Потому что мне увиделась в тексте именно такая трактовка. Но когда я обратился к толкованиям, я увидел интересную интерпретацию очень. Толкователи вообще прям все как один сошлись во мнении, что это прообразы. Моисей – прообраз церкви, а Аарон – это прообраз священничества. И Мариам – это прообраз, по-моему, всего народа, что ли, иудейского. Ну. А, это прообраз синагоги Мариам. Ученичество. И вот они в гордыне глядя на то, что Моисей очень кроткий, они возомнили себя, что они ничем не хуже его, и в упрек ему поставили, что, видишь, с тобой говорит Господь, но и с нами ведь тоже говорит Господь. А Моисей в этом случае явился прообразом самого Господа Христа и Церкви. И именно то, что в этом эпизоде упоминается, что он эфиоплянку взял в жены, это означает, что к церкви присоединятся язычники. Кроме спасаемого израильского народа, также получат и иные племена спасения. Несмотря на противление и священничества, и как бы учения всего израильского. И сам Бог-Отец встает вот на защиту Моисея. И чтобы, обратите внимание, чтобы подчеркнуть вот важность этого эпизода, Господь ведь подобные вещи не делал, когда там какие-то были раздоры между израильтянами. Он взял их, отдельно позвал к скинии, отдельно устроил с ними разговор, потому что он ценил их всех трех. Мы знаем, что это были важные люди. Вот Мириам, она из самого начала Моисеевой жизни участвовала в этом во всем. Аарон, Моисей к его помощи прибегал, чтобы разговаривать с Господом, с народом. Они все время находились рядом. Но, тем не менее, пришел момент, когда вот их обуяла гордыня. И пришел момент, когда Господь эту гордыню немедленно пресек. Можно сразу спросить, вот было ли опасным наказание, которое Господь дал Мириам? Да нет, не было. Ну что, она достаточно опозорилась, но она через неделю вернулась в стан, как бы. Она не понесла никакого ущерба ничему, кроме своей гордости. Там и здоровье Господь ей восстановил, и ничем не уменьшились ее эти заслуги перед еврейским народом. Ее продолжали уважать до самой смерти. Она вошла в историю именно как пророчица. Именно Господь пробудил ее совесть в этом дело. Дело в том, что резко сорвавшись на человека Божьего, дав выход вот этим эмоциям, они на пару с Аароном, конечно, были наказаны тут же. Ну, чему нас может научить этот эпизод? Яркий и очень нетипичный для книги чисел. Там же она писательная книга, там больше перечислений идет, перечислений колен, перечислений вождей. А тут прям такой яркий, полный действий эпизод. Он нас учит тому, что Господь нас видит. Господь нас видит, когда мы горим в служении, когда мы в любви проявляем себя, помогаем церкви, помогаем ближним. Но Он точно так же нас видит, когда мы сходим с истинного пути и впадаем в согрешение. Если Бог видит, что наш дух угасает, если мы начинаем злословить, ну там, родителей, допустим, если мы начинаем служителей в церкви злословить, мы же как бы бьем по руке, которая нас поддерживает. Если мы злословим ближних, хотя думаем, что наставляем их в мудрости, вот действительно, есть же моменты, когда мы не понимаем, что предались превознесению или еще что-то. Ну, я, как всегда в этих случаях, говорю о себе, потому что меня задевают обычно моменты, которые вот меня касаются напрямую. И сам я не увижу, может быть, момента, когда я впал в такой грех. Но Господь мне его точно покажет. Господь точно накажет меня. Ну, тут возникает вопрос, что делать дальше. Нам известны примеры, когда братья даже собрание оставляли, разобидевшись на кого-нибудь. Это же очень печальные моменты, и они имеют место. Но на самом деле впадать в уныние не следует, а следует именно раскаяться перед Господом и попросить прощения у человека, которому ты причинил подобное. Ведь вы видите, здесь Аарон пошел к Моисею. Это вот очень говорящая такая история, она очень хорошо поясняет, как надо действовать. Он пошел к Моисею и говорит, ну, не оставь ее в таком состоянии. Мы согрешили против тебя, да. Ну, мы глупо поступили, но... И Моисей являет то прощение, то величие Духа, которое как раз нам самим следовало бы всегда иметь. Что еще интересно в этом моменте? Что когда Мариам несла это наказание, я не помню точное количество, там около 600 тысяч тогда было израильтян, когда считали их, да, по мужам, там, без женщин и детей. И они неделю, они ждали, пока это наказание исполнится, пока она не вернется в стан. Обратите внимание, что это действительно образ единой церкви. И если у нас страдает один человек, и страдает, может быть, гордостью, и страдает наказанием от Господа, то страдает вся церковь. И очень здорово, что в этом эпизоде народ дождался эту женщину, потому что это показывает, что ни в какой ситуации не следует разделяться, и ни в какой ситуации не следует друг друга бросать, как бы. Дальше. Что еще есть познавательного в этой ситуации? То, что сатана соблазнил именно ближайших к Моисею людей, самых значимых в его жизни. Они, вот именно которые в служении рядом с ним стояли, которые помогали ему со всей вот этой массой израильских людей вести дела, вести их через пустыню. Ну, постоянно, они же, помните, постоянно недовольны были. И вот Моисей постоянно в увещевании находился. И они все время были рядом. И вот самые близкие люди соблазнились о нем. В дальнейшем, если прослеживать вот эту всю аллегорию и образ церкви, то Христа предал один из его учеников ближайших. Один из тех, которые причисляли к 12 апостолам. То есть вы видите, что сатана ищет такие пути, чтобы как можно больнее поразить тех, кто служит Господу. Опять, ну, и к этому надо быть внимательными, и это надо учитывать. Но Господь силен защитить нас. Обратите внимание, Моисей в этой ситуации за себя никак не вступался, не оправдывался, ничего. Там прям сразу действовал Господь. Он сразу их троих забрал и тут же навел порядок. Он был кроткий, Моисей. Кстати, если вы вспомните, кто еще был кротким? Сам Господь. Написано о Христе: кроток и смирен сердцем. Ну, тем более полная картина вот этого образа. В книге Иова, в 5 главе, 17 стихом написаны такие слова. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителя не отвергай». И дальше. «Подобно тому, как Моисей изменил жизнь израильского народа, вот вывел его из плена египетского и довел до обетованной земли, изменил один раз, но кардинально и навсегда изменил. Больше уже они не могли вернуться, они вспоминали с сожалением свой плен». Потому что им в какой-то момент тяжело было, скорее духовно, потому что физически Господь и питал их, и охранял, но они все равно впадали в уныние и вспоминали. Но жизнь их уже не вернулась в обратное русло никогда. В то поколение, конечно. Также Иисус Христос, Он не просто ходил и учил любви Божьей и 10 заповедям. Он все подготовил к тому, чтобы на земле появилась церковь. И жизнь всех людей, начиная с первого, с израильского народа, ну, прежде всего, пришел к погибшим овцам дома Израилева, написано, а потом и всего мира, трудами апостолов, Господь собрал людей в свою церковь. Были ли его ученики безупречными? Да точно не были. Точно не были, и терпели ли они наказание за свои ошибки? Как мы знаем, считается, что своей смертью вообще умер только Иоанн Креститель из учеников. И то он до самой старости вступался за Господа, до самой старости у него были ученики, и он дело Божие делал. До самой старости. Вот. Ну, вспомните Петра. Он трижды отрекся от Христа, и Господь дал ему время со своей совестью наедине побыть. Считается всеми изучавшими Писание, что он даже не считал себя учеником уже Христовым. И в конце Евангелия от Иоанна Господь пришел и сказал: «Нет, ты ученик, ты ученик. И даже на тебе будет основана церковь. Но не забывай, что вот именно без Христа ничего у тебя не выйдет». И это очень важный момент. Апостол Павел, апостол язычников, тоже. Был ли он в безупречном служении? Да. Но был ли он безупречен как человек? Да нет. И он сам об этом говорил. И он носил в плоти жало, и Господь сказал, ну, считается, что у него была катаракта, он глазами был слаб. И Господь ему сказал, что с тебя уже довольно моей милости. Эта катаракта так и не была у него излечена. И он принимал это и с раскаянием, и с любовью. И... Как и нам надлежит принимать даваемые от Господа наказания. Потому что они всегда служат для того, чтобы вернуть нас, если мы ушли с истинного пути. Опять, я говорю про себя. Когда я ухожу с истинного пути, Господь твердой рукой возвращает меня. Слава Господу! И вот в приведенном тексте, вот в этой 12 главе книги чисел, прекрасно все. И Господь видит грех. И то, что Господь, как сказать, этот грех удаляет, Он его останавливает, Он его останавливает силой, со властью, но при этом с отеческой любовью. Вот что даже потерпев наказание, мы ничего не теряем, мы только приобретаем, становимся лучше. Вот, и то, что Аарон просит Моисея о прощении, против которого он согрешил, словом, они с Мирьям согрешили. Это точно так же, как и образ того, как мы должны друг с другом разговаривать. И если уж случилось где-то поссориться, поругаться, нанести оскорбление, надо просить прощения. Друг перед другом признаваться в своих поступках. И благословит нас Господь не забывать, какого мы духа. И благословит нас Господь и самим прощать, и просить прощения. Вот. И поддерживать тех, кто упал по какой-то причине. Или кто просто ослаб духовно, чтобы мы были единой церковью. Вот закончить я хочу словами из Евангелия от Матфея. Это 26 глава и 41 стих. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Аминь. Давайте помолимся.